«Арзамас» представляет курс Екатерины Дмитриевой «Загадки Гоголя». Лекция первая. Таинственный Карло. Зачем Гоголь запутывал свою биографию? Гоголь один из самых загадочных, если не самый загадочный писатель, по крайней мере, в истории нашей литературы. Каким образом он оказывается писателем, вокруг которого кипят страсти? На самом деле, они кипели еще и в его времена, но они кипят и в нынешние времена. Я вот, наверное, не знаю ни одного писателя русского, вокруг которого настолько бы разгорались страсти, что люди, придерживающиеся разных точек зрения на творчество, просто перестают друг с другом здороваться. На первой лекции я хотела поговорить об тех имманентных Гоголю противоречиях, которые делают очень сложным и вместе с тем очень привлекательным его изучение, потому что он действительно вызывает огромное количество вопросов. Кто он? Вдохновенный он художник. Но тогда возникает другой вопрос. А почему этот вдохновенный художник так любил уничтожать свои произведения? А у него это просто доходило до мании. Или это грешник, кающийся в том, что взращивание собственной души он предпочел сочинительство. Или государственник, человек, который, с одной стороны, ставит во главу угла государственные интересы, а с другой стороны, человек, подверженный солипсизму. И вместе с тем сам себе предписывающий роль духовного пастыря, что на самом деле было очень плохо воспринято многими его современниками. Наконец, какая в нем течет кровь, русская или малорусская, то есть украинская? Ну и, наконец, что заставило человека, который почти всю жизнь, если не считать его повесть «Рим», писал только о России, апологет «Птицы тройки», то есть России, что заставило его часть жизни прожить за границей? Когда подсчитываешь, сколько времени он прожил за границей, то становится понятно, что большая часть действительно проведена в Италии, но не только в Италии, а в общем, в основных европейских странах. Ответы на все эти вопросы, наверное, я не дам, но, по крайней мере, я хотела бы порассуждать. Ну, вы помните, что Гоголь родился в 809 году в селе Великие Сорочинцы. Это Миргородский уезд Полтавской губернии. И причем это место, которое навсегда войдет в русскую литературу и в наше литературное сознание с одной из первых написанных им повестей, а именно «Сорочинская ярмарка». Родители его — малороссийские помещики, как тогда говорили, среднего достатка, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Отец уже пытался откинуть двойную фамилию. Она сначала переходит к Гоголю, но потом Гоголь окончательно отказывается от второй части, а именно польской — Яновский. Так вот, отец когда-то служил при малороссийском почтамте, потом женился в 805 году на Марии Ивановне Косеровской, которой в это время было 14 лет. Это вообще такая очень романтическая история. Жених, который женится на юной совсем девушке, почти девочке, которая в это время играет в куклы. Но не об этом идет речь. Во всяком случае, что тут важно, что это семейство, которое в основном проживало в своем имении, имение небольшое, имение Васильевка. А рядом с Васильевкой находилась Диканька, которая тоже отразится в первом цикле Гоголя. Помните, там есть «По ту сторону Диканьки» и «По эту сторону Диканьки». Диканька представляет как такой центр, почти пуп земли, вокруг которой все происходит. И место действительно овеяно было историческими преданиями. Ну, вот, например, там хранилась сорочка казненного Кочубея, там стоял дуб, возле которого, по легенде, происходили свидания Матрёны и Мазепы. Вот та самая Матрёна, которая у Пушкина в Полтаве описана как Мария. Недалеко от Васильевки находилось имение родственника Гоголя — Трощинского. Трощинский — это известный екатерининский вельможа, который сделал блистательную карьеру. Василий Афанасьевич Гоголь временами у него исполнял роль секретаря. Но что тут важно, что семья Гоголя довольно часто гостила в этом имении. Имение называлось «Кибинцы», и здесь была очень богатая библиотека. Кстати, до сих пор многие гоголеведы используют каталог этой библиотеки для того, чтобы понять вообще, какие книги, если не точно читал Гоголь, но во всяком случае, с какими книгами он мог быть знаком. Что для нас еще интересно и важно? Василий Афанасьевич Гоголь на самом деле тоже был письменником. Он сочинял на украинском языке. К сожалению, ничего от этих драм или почти ничего не осталось. Осталась одна драма в пересказе и другая текст, который нам известен. Но Гоголь очень ценил эти драмы отца, и как раз в «Кибинцах» в имени Трощинского часто они ставили спектакли, разыгрывали спектакли. То есть вот первое увлечение драмой, театром, это, в общем, можно сказать, еще в детстве в имени отца. Ну и потом Гоголь поступает в Нежино и заканчивает курс Нежинской гимназии. Это вот такая предыстория. Что для нас вообще важно понять? Контекст, в котором происходило взросление Гоголя. С одной стороны, это Малороссия, как тогда называли, то есть Украина. Васильевка, Диканька, Великие Сорочинцы, Миргород, Кибинцы, потом Нежин, Нежинская гимназия. Но что из себя представляла в это время Малороссия? И вот тут нам по необходимости, наверное, придется поговорить немножко очень пунктирно об истории. Потому что без понимания вот этой истории совершенно непонятны очень многие те проблемы, которые потом возникали и для Гоголя, и которые для нас существуют, когда мы говорим о Гоголе. Ну, вообще, само слово «Украина», по одной версии, «Украина» происходит от «окраина», то есть пограничная область. По другой версии, это не имеет отношения к окраине. Это Украина как страна. Но что тут важно, что действительно вот эта территория была, ну, вот то, что сейчас любят называть плавильный котел культур, культур, нации и так далее. Фронтир — исторически очень подвижная область. Если мы вспомним историю. Уже в XV веке Великое княжество Литовское превращается из своеобразной федерации русских и литовских княжеств в такое централизованное государство. Вот эти территории, то, что мы считаем Киевской Русью, это уже фактически Великое княжество Литовское. XVI век, знаменитая Люблинская уния, в результате которой Литва объединяется с Польшей, и таким образом образуется Речь Посполитая, которая, собственно говоря, объединяет и Волынь, и Подолье, и Киевщину. Огромная территория становится польской с русским славянским населением. Вокруг Киева и вообще вот на территории современной Украины находилось довольно много малозаселенных земель, и эти земли постепенно начинают заселяться представителями польской знати. Ну и потом 1596 год, Брестская уния, в результате которой православная церковь Киевской митрополии объединяется с католической церковью, и, напоминаю, в основе лежит признание православными католических догматов верховной власти Папы Римского, но при этом основные обряды и богослужения на славянском языке сохраняются. То есть это вот какой-то такой был промежуточный вариант, попытка не то чтобы объединить, а скорее примирить католическую церковь и православную церковь. Эта попытка была неудачной в каком смысле? Что она привела к очень большому расслоению и раздорам внутри этих территорий, потому что начинаются вместе с принятием унии притеснения православных, закрываются православные церкви, столкновение с униатами становится все более и более ожесточенным. И вот если читать ранние повести Гоголя, которые входят в «Вечера на хуторе близ Диканьки», то там можно как раз увидеть следы вот этого отношения к униатам, что униат — это еще хуже, чем католик. Еще с католиком как-то можно договориться, а с униатом уже никак. Это гоголевские уже сентенции. И одновременно вот с XV века, тоже что для нас важно, когда мы говорим о Гоголе, начинается заселение вот этих территорий, которые находились за порогами Днепра, заселение разным пришлым людям. Это были и беглые из России, и беглые из Польши. То есть люди, которые, в общем, хотели какой-то достаточно самостоятельной жизни. И это, собственно говоря, то, что положило начало существованию запорожского казачества, Запорожья. То есть то, что находится за порогом. А за порогом находилась территория, которую именовали Дикое поле. Это были такие врата в новые земли. И вот таким образом внутри Речи Посполитой, это все территория Речи Посполитой, возникает такая формация, которую мы знаем как запорожцы, Запорожская сечь. Какое-то время она просуществовала, хотя постоянно шли войны, и вот опять-таки у Гоголя это потом очень четко отразится, особенно в «Тарасе Бульбе», потому что запорожцы воюют, непонятно, кто их враг. То они воюют с крымцами, то, наоборот, крымцы — их союзники, то они воюют с ляхами, то они воюют с русскими. Кстати, с русскими они тоже воевали. А потом 1648 год, который нам известен как восстание гетмана Богдана Хмельницкого. И, собственно говоря, это то, что дает начало присоединению части Речи Посполитой к России. В свое время по школьным учебникам мы изучали эту историю, как воссоединение Украины с Россией. Это не было в чистом виде воссоединения. Но часть, во всяком случае, Речи Посполитой, благодаря восстанию Богдана Хмельницкого, перешла в подданство Русского царства. И вот таким образом после 1654 года складывается ситуация, когда страна оказывается разделена по Днепру. Правобережная Украина и левобережная Украина. Левобережная Украина — это вот та часть, которая входила в состав России, а правобережная оставалась в составе Речи Посполитой и тяготела, в общем, к союзу с поляками. Ну, а потом, чтобы закончить эту историю, происходит русско-турецкая война. Российские власти вообще уже начинают говорить о необходимости ликвидации казачества на Украине. Собственно говоря, это и было одной из тех причин, по которой Мазепа, который у нас числится как изменник, это уже Петровская эпоха, заключил союз со шведским королем Карлом XII, чтобы, в общем, избежать вот этой опасности ликвидации казачества. Но, как мы помним, он потерпел поражение и так далее. Так вот, следствием этого события становится еще больше урезание автономии гетманщины, и теперь уже управление переходит окончательно в Россию. И наблюдается интеграция казацкой знати в составе Российской империи. Как раз в это время появляются знаменитые исторические деятели Феофан Прокопович, Разумовский, Алексей Кирилл, канцлер Александр Безбородко. Это все люди, которые имели малороссийское происхождение, но которые становились не просто подданными Российской империи, но они получали чины и играли очень большую роль именно в истории России. Ну и, наконец, 1764 год. Екатерина решает полностью упразднить гетманщину. И украинская знать в это время приравнивается к российскому дворянству. Казакам выделяются для заселения обширные территории. И если вы помните, в ночи перед Рождеством, когда Вакула на черте прилетает в Петербург, когда он оказывается на аудиенции у Екатерины, Екатерина спрашивает у казаков, как им живется. Один не выдерживает и говорит: «Помилуй, мама, чем тебя твой верный народ прогневил? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско, что перевело твою армию через перекоп и помогало твоим генералам порубать крымцев?» Это все Гоголь, но Гоголь, который, в общем, достаточно точно отражает ситуацию, которая тогда сложилась. С одной стороны, запорожцы считают, что они уже в достаточной степени помогали русским властям, и, в частности, императрице Екатерине, а с другой стороны, они, конечно, были совершенно поражены и потрясены вот этим упразднением Запорожской сечи. А Екатерина, тем не менее, заявляет в 1775 году, что, дескать, нет более сечи Запорожской в политическом ее уродстве, следовательно, и нет казаков сего имени. Еще один результат вот этих лет. Русско-турецкая война заканчивается, Россия получает доступ к Крыму, и Крымское ханство, которое до этого, в общем, было относительно независимым, с которым то воевали, как я сказала, казаки, то, наоборот, крымцы выступали в качестве их союзников, а теперь Крымское ханство включается в состав России. И дальше следует вот тоже для нас очень важный знаменитый таврический вояж Екатерины, 1787 год. Это огромное путешествие, было очень тщательно подготовлено. И открыла Малороссию не просто как новую территорию, вошедшую в состав России, но и открыла моду на Малороссию. Малороссия, которая с тех пор называется русской Авзонией, Авзония — это Италия, становится одной из наиболее таких востребованных тем, в том числе и русской литературы. Еще в XIX веке украинские книги разрешалось печатать только на великороссийском наречии, то есть на русском языке. А сам украинский считался испорченным польским влиянием русский. Областное наречие, это я цитирую, подобно белорусскому, сибирскому и другим областным наречиям. И вот это отношение к украинскому языку сохранилось, на самом деле, довольно долго. Белинский говорил, что малороссийский язык сохранился лишь в памятниках народной поэзии. Все это будет закреплено уже во второй половине XIX века в знаменитом Эмском указе при Александре II. И этот указ запрещал, цитирую, в видах пресечения опасной в государственном отношении деятельности украинофилов печать на территории Российской империи и ввоз из-за границы книг, напечатанных на украинском языке. И вот хочу вернуться к Нежинской гимназии, которую окончил Гоголь. Это вот как раз была гимназия, которая была основана одним из выходцев из Малороссии, графом Безбородко, братом знаменитого канцлера Российской империи. Он завещал 210 тысяч рублей, а по тем временам это была просто колоссальная сумма, на создание гимназии. Гимназия была открыта только 15 лет спустя при внуке Безбородко, Александре Григорьевиче Кушелеве Безбородко. И вот что тут важно, что цель гимназии — дать малороссийским дворянам, цитирую, «удобность при воспитании их детей в благочестивых правилах приобрести сведения в языках и общих науках». И вот когда смотришь те предметы, которые изучали в гимназии, то видно, что, конечно, изучение русского языка и российской словесности занимало очень большое место. На самом деле разные преподаватели, конечно, были. Были и не очень удачные, но были и очень заметные, которые, конечно, повлияли на становление Гоголя. Почему я хотела немножко напомнить о той исторической ситуации, которая складывалась на той территории, которую мы сейчас называем Украиной, чтобы было понятно, в каком культурном котле, плавильном котле возрастал Гоголь. Здесь и традиции, ну, естественно, русские, безусловно, но и Польша, потому что польское влияние, конечно, было очень сильное, и литовское. И вот ощущение себя между культурами, которое всегда было у Гоголя, между нациями, между культурами. И вот вечный спор, который идет до сих пор, кто такой Гоголь, украинец он, русский, какая у него душа. Сам Гоголь говорил, что у него как бы две души, и русская, и украинская. Но, тем не менее, если говорить о конкретных каких-то данных, которые нам позволяют сделать какие-то хотя бы минимальные выводы. Первый вопрос, который встает: на каком вообще языке писал Гоголь в ранней юности? На каком языке он говорил? На самом деле достаточно сложно ответить. Отец, мы знаем, по крайней мере, по сохранившемуся тексту драмы, писал на украинском языке. Если мы посмотрим «Вечера на хуторе близ Диканьки», то мы увидим, что целый ряд эпиграфов взят из Котляревского. Это тоже на украинском языке, но, правда, с определенной транслитерацией, то есть как бы склонением на русские нравы. Вообще на Украине в это время существовала ситуация двуязычия. Вообще Россия, скажем так, пушкинского времени, первая треть, даже, наверное, не только первая треть, вот где-то до середины века, это страна культурного двуязычия. И если мы говорим о центральной части России, то это, конечно, двуязычие русско-французское, когда дворяне говорят на французском языке, думают на французском. И это была большая проблема, которая стояла и перед Пушкиным, и перед его современниками. Когда, скажем, Петр Андреевич Вяземский начинает переводить роман Бенджамина Констана «Адольф», то Пушкина это интересует в первую очередь как попытка перевести на русский язык метафизический роман, где очень много говорится о чувствах. А этой лексики как бы в это время еще в России в достаточной степени не существует. Но была и другая культура двуязычия, культура украинско-русская. Что известно доподлинно? Известно, что какая-то челядь Гоголя-Яновских говорила на украинском языке. Тетушка Гоголя и его двоюродная бабушка, говорил Симон, его дядька. Ну и, в общем, было какое-то такое языковое окружение. В те времена это называли макаронизмом, то есть смешение русского и украинского языка. Но при этом, в общем-то, считалось, что в семействах возможно говорить на украинском языке с прислугой, а уже с людьми образованными необходимо переходить на русский язык. И, соответственно, официальные всякие документы, официальные обстоятельства, торжественные случаи, деловая переписка — все это тоже предполагало русский язык. При этом вот я говорила о запретах, которые существовали, официальные запреты на украинский язык. Но параллельно существовало ведь и другое представление, которое еще сформировалось с легкой руки Гердера, немецкого философа XVIII века, который писал в том числе и о России, и особенно об Украине. Представление, что украинский язык — это вот именно тот изначальный славянский язык, на котором говорили славяне, но который потом испортился, когда территория находилась под владычеством татар, литовцев и поляков. И вот между этими двумя полюсами существует Гоголь. Вот давайте вспомним. Он окончил Нежинскую гимназию. И дальше он приезжает в Петербург. Это был, на самом деле, достаточно распространенный ход. Многие, особенно такие обеспеченные, и, с другой стороны, даже не очень обеспеченные, но жаждавшие сделать такую социальную карьеру и литературную карьеру, отправлялись в Петербург. В это время действительно вот Петербург, как во Франции, тут можно сравнить, если мы вспомним, допустим, романы XVIII и XIX века, то, как правило, с чего они начинаются? Какой-нибудь честолюбивый молодой человек из провинции отправляется покорять Париж. То же самое было и в России. Из Украины направляется покорять Петербург довольно большое количество малороссов. Действительно, многим из них удалось сделать карьеру. Собственно, одним из них был Гоголь. Но приезжая в Петербург и уже занимаясь, в общем-то, своей карьерой, что он понимает, что ему необходимо зарекомендовать себя еще и как начинающего литератора. Он начинает работать над циклом «Вечера на хуторе близ Диканьки», действия которых происходит, соответственно, близ Диканьки, то есть на Украине. И к этому он достаточно долго и подробно готовился, потому что сохранились письма к матери, к сестрам, где он просит присылать ему различные описания, скажем, обычаев, поверий, платьев и так далее. И действительно, вот если мы сравним те рассказы, которые присылала мать и родственники из Васильевки, из Сорочениц, с тем, что потом описывает Гоголь, то там есть очень много пересечений. И дальше самое интересное, которое опять нас возвращает к теме. Все-таки на каком языке писал Гоголь? Вот я не упомянула, ведь самое первое произведение, если мы оставим в стороне те стихи, те сатиры, которые Гоголь еще писал в пору обучения в Нежинской гимназии, но они практически не сохранились. А вот если мы возьмем уже то, что сохранилось, самое первое произведение — это «Ганс Кюхельгартен». Это поэма, которая написана во многом по лекалу такой поэмы немецкого поэта Фосса, Луиза. Но поэма, в которой уже абсолютно виден будущий Гоголь. Многое из того, что составляет приметы стиля, абсолютно прочитываемо в этой поэме. Так вот, «Ганс Кюхельгартен» написан на чистом русском языке. Никаких украинизмов там нет. А потом, уже после «Ганса Кюхельгартена», появляется первая книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая тут же вызывает массу противоречивых откликов. Это упреки, которые предъявляют современная Гоголю критика в том, что его язык — это такое жартование. Жартование — это вообще такой малороссийский юмор. Юмор, иногда это даже и сатира, но скорее юмор, шутка, комизм. Это вот то, чем наполнена особенно ранняя проза Гоголя, и то, что воспринимается очень часто именно как знак его такой малороссийской принадлежности, малороссийского речевого быта. На самом деле очень многие приняли и были в восторге, и очень много было прекрасных отзывов о «Вечерах». Но многие и критиковали, что, дескать, Гоголь пытался убедить русского читателя, что он действительно воссоздает малорусскую историю, малорусский быт. На самом деле ничего там нет. И действительно основные вопросы касались именно языка и степени адекватной передачи малороссийских обычаев. Был такой критик Стороженко, который писал под псевдонимом Андрей Царынный. И он просто очень подробно разобрал «Вечера», показав, что Гоголь неправильно написал, допустим, что «пан» — это не обращение на Украине, что это еще то, что было когда-то в Малороссии, когда она входила в состав Речи Посполитой, что Грицко, скажем, который видит прекрасную девушку и начинает оскорблять ее мачеху, что так ведут себя, дескать, на ярмарке только пьяницы. Ну, в общем, было много таких довольно серьезных упреков Гоголю в том, что он неправильно отражает украинскую историю. Потом это, кстати, повторилось еще в 60-е годы. Была знаменитая полемика между Кулишом, первым, кстати сказать, биографом Гоголя, и Максимовичем. Кулиш тоже повторил упреки Гоголю в неверном изображении малороссийских обычаев. Максимович пытался его защитить. Но была и другая тенденция. Наоборот, видеть в вечерах некое первое побуждение к изображению малороссийской жизни, которое Гоголь получил еще в наследство от отца. Собственно, вот вопрос был, почему он писал это на русском языке, а не на украинском. Ну, мы можем, конечно, сразу сказать, на русском он писал, потому что он хотел стать известным писателем. И для этого ему очень важно было именно зарекомендовать себя как русского писателя, а не как украинского. Но многие, в том числе тот же Пантелеймон Кулиш, объяснял это тем, что Гоголь недостаточно знал украинский язык. Если бы он знал украинский язык, то он бы мог написать так, что потом не снилось бы и в дальнейшем тем украинским писателям, которых мы знаем, скажем, Гребенко, Квитка Основьяненко и так далее. И вот, например, Максимович, который как раз защищал Гоголя, говорил о том, что Гоголь все-таки знал свое родное малорусское наречие, основательно владел им в совершенстве, но не стал писать на украинском языке, потому что не захотел, потому что действительно ему нужно было войти вот в это созвездие русских литераторов, что, в общем-то, он и сделал. Но это был общепринятый путь. И в этом ничего такого особенно удивительного нету. Удивительно все-таки то, что создает Гоголь, я имею в виду сейчас в первую очередь вечера, потому что потом, конечно, его язык в достаточной степени эволюционировал и менялся. Это, конечно, русский язык, но с очень серьезными вкраплениями малороссийских слов и с той неповторимой, очень своеобразной неправильностью. Ну вот, например, сейчас есть такой украинский гоголевед, исследователь Павел Мехет, который называет это идиалект русского языка. То есть это именно идиалект, это не русский язык в чистом виде. Еще Андрей Белый говорил о том, что из пестрого месива Гоголь вываривает свой язык. Ну, это тот язык, которому будет потом суждено на три четверти стать русской литературной речью. Короче говоря, Гоголь, вступая в литературу, пытаясь зарекомендовать себя именно русским писателем, тем не менее постоянно чувствует себя иностранцем. И вот это, как мне кажется, очень интересный феномен, который делает Гоголя, может быть, значительно более современным писателем, чем кто бы то ни был, потому что проблема создания литературного языка, но который бы не был своим языком, а который был бы как бы языком в языке, это тот вопрос, который встанет перед философами, перед писателями уже, наверное, ближе к концу XIX века и в XX веке. Вот я здесь могу вспомнить, например, Маларме, французский поэт, который предпринял совершенно невероятную попытку создать французский язык, который никто, даже французы сами, не очень понимали, но для него важно было создать эфемерный язык первых дней творения внутри собственного языка. И тут можно еще вспомнить французского философа, уже практически современного, Жака Деррида. Детство его прошло в Алжире, потом он оказывается во Франции. Французский язык, на котором он писал, на котором он думал всю жизнь, это все равно не его язык, и вот его философия, и его знаменитая деконструкция, о которой сейчас все говорят, кому только не лень, как раз построена вот на таком представлении о положении человека, который находится между языками и который вынужден создать некий свой, ну, можно сказать, идиалект языка. Вот, собственно говоря, это и была ситуация, в которой оказался Гоголь. Ну вот сейчас мы говорили о той центральной в осмыслении Гоголя проблеме, а именно о его положении, самоощущении языковом и его положении между языками, которое, конечно, сопровождало его всю жизнь и которое во многом объясняет вот какую-то такую двойственность. Вот эта языковая двойственность потом экстраполируется на его бытийную двойственность, вот на ту как бы двусоставность человеческую и писательскую, где рядом находится добро, зло, Бог, сатана, дьявол, потому что ведь с одной стороны Гоголя, особенно сейчас, в последнее время, чествуют как такого истинного и истового христианина, а с другой стороны Гоголь как тот, кто, в общем, водился с дьяволом и который ввел дьявола, дьявольскую тематику очень серьезно в то, что он писал свои тексты. Но сейчас я хотела поговорить немножко о другом, еще об одной особенности Гоголя, отчего, как писал Юрий Михайлович Лотман, Гоголь был лгун. Что, дескать, вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу, сказать правду, а вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Это я процитировала Юрия Михайловича Лотмана. Ну вот стоит немножко познакомиться с мемуарами, с его собственными высказываниями в письмах, в эпистолярном общении его друзей, так, в общем, становится понятно, что это чистейшая правда. Можно, конечно, иначе сформулировать, что Гоголь был большой мистификатор. Тогда возникает вопрос, чем лгун отличается от мистификатора. Но мы, наверное, на этот вопрос не будем отвечать, потому что это вопрос метафизического порядка. Лучше давайте задумаемся о том, что означает вот это стремление к мистификациям, ну и, соответственно, к какой-то определенной лжи, если так можно сказать, по отношению к нашему великому писателю. Понятно, что эта тема очень такая востребованная, многие об этом писали. Одни считали это врожденным свойством гоголевского темперамента, во многом проистекающим от его актерских способностей, а ведь Гоголь был прекрасным актером. И вот те современники, которые слышали, как он читает собственные тексты, говорили, что лучше, чем он, никто читать не мог. С чем, кстати, связано и вечное недовольство Гоголя постановками его пьес. Для других тягами к мистификации это, наоборот, выражение или следствие глубокой его скрытности, которая заставляла его в различных как жизненных, так и творческих ситуациях заметать следы. А то, что он заметал следы, это совершенно очевидно. Вот сейчас, поскольку по основному роду деятельности я вхожу в состав группы, которая готовит полное собрание сочинений «Академическое Гоголя», и начали уже подготовку тома «Песен», оказывается, что по-настоящему всерьез комментировать письма безумно сложно, потому что там ничего не понятно. Мы знаем, что в Нежинской гимназии его называли «таинственный Карло». Ну вот, например, он пишет: «Правда, я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно». И вот эта тема «загадка для всех» — один из таких лейтмотивов Гоголя, который проходит через всю его жизнь. И вот что интересно, что вот эта страсть к мистификациям распространяется на самые разные сферы. На бытовую, на художественную, на авторефлексию по поводу собственных произведений. Я сейчас попытаюсь это показать. Ну вот, например, если говорить о бытовой сфере. Мемуары современников, которые знали Гоголя, просто пестрят вот такими рассказами о том, как Гоголь кого-то разыграл. Например, воспоминания Аксакова о том, как Гоголь как-то отправился из Москвы в Петербург. В почтовой карете вместе с ним ехал один из знакомцев Аксакова, некий Пейкер. Он обрадовался соседству со знаменитым писателем и поспешил завязать разговор. А Гоголь немедленно заверил своего спутника, что он, дескать, не Гоголь, а Гогель. Прикинулся смиренным простачком, круглым сиротой, рассказал о себе приплачевную историю. Конечно, Пейкер был разочарованным, а на следующий день, прибыв уже в Петербург, он встречает у Аксакова Гоголя. И страшно, оказывается, оскорблён, осердился, как пишет Аксаков. Но Аксаков от себя добавил, он был прав, за что Гоголь дурачил его трое суток. Мы успокоили Пейкера, это я уже цитирую Аксакова, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Но есть еще тоже знаменитый рассказ о том, как Гоголь уезжал из России, и старушка Шереметьева, с которой он очень дружил, отправилась его провожать до заставы. А тут случился полицейский досмотр. И у Гоголя потребовали бумаги и спросили, кто уезжает. И тогда Гоголь крикнул: «Это старушка», указав на Шереметьева. И сам погнал лошадей и скрылся. А Шереметьева, бедная, осталась в большом затруднении. Таких историй, на самом деле, можно было бы привести множество. Но есть еще и мистификации, которые как бы вписаны в сами тексты. Они тоже крайне интересны. Если мы говорим о тех датах, которые он иногда проставлял под своими произведениями, то, как правило, эти даты не соответствуют действительности. Допустим, первая его поэма, первое его произведение, которое было напечатано, потом им сожжено, «Ганский фельгартен». Он ставит под текстом 27-й год. Это Гоголь еще ученик Нежинской гимназии. Ну и, в общем, видимо, в 27-м году он никак не мог написать эту поэму. То есть ему было важно показать, что это, в общем, еще такой несовершенный плод, ученический и так далее. Но это еще как бы так достаточно невинно. Письма из выбранных мест с перепиской с друзьями. Он пытается выдать за реальные письма, которыми он обменивался со своими знакомыми и друзьями. На самом деле этих писем не сохранилось. Да, конечно же, в основном статьи, которые написаны специально. Наконец, прощальная повесть, одна из загадок, над которой бьются все гоголеведы. Как раз в выбранных местах. Там есть такая часть, письмо или статья, которая называется «Завещание». И вот в «Завещании» Гоголь пишет о некой прощальной повести. Сейчас я процитирую. «Которую он носил долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости к нему Бога. Оно было источником слез, никому незримых. Еще от времени детства моего его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-то похожее на поучение». Что такое эта прощальная повесть, никто до сих пор не знает. Есть версия, что это имелись в виду все-таки сами выбранные места. Другая версия, что это имелся в виду второй том «Мертвых душ». Юрий Владимирович Манн, наш замечательный исследователь, я думаю, наиболее адекватно высказал предположение, что это была такая своего рода умопостигаемая, совершенно идеальная повесть, которая не случилась, которой, в общем-то, и не было, но о которой Гоголь думал, и которую он... Опять-таки, мы не знаем, хотел он написать или не хотел. Это, кстати, напоминает ситуацию со вторым томом «Мертвых душ», но мы еще об этом будем говорить. Ну, и даже, кстати, сказать «Сожжение», раз уж я упомянула про второй том. «Сожжение мертвых душ» тоже иногда почитается мистификацией, потому что есть версия, что, может быть, и не было этого сожжения, и не очень понятно, что именно сжигал Гоголь, ну и так далее. Кстати сказать, Василий Гиппиус, тоже один из ранних исследователей Гоголя, сказал в этой связи: «Гоголю привыкли не верить. Чуть ли не все, что говорил Гоголь, признавалось незаслуживающей внимания мистификацией. Биографу нужна была красивая легенда о Гоголе, отрекшемся перед смертью от своего любимого многолетнего труда». Ну и последнее, наверное, что я хотела сказать, это то, что Гоголь, ну, как бы запускал вот этот вирус мистификации. Начало 44-го года. Гоголь в это время находится в Ницце. И он просит Шевырёва купить в Москве от него в подарок Аксакову, Погодину, Языкову, самому Шевырёву, подражание Иисусу Христу Фомы Кемпийского. И сам он посылает всем своим друзьям, то есть и Шевырёву, и Языкову, и Погодину, и Аксакову, посылает сопроводительные письма. Пишет о том, что он посылает им душеспасительную душевную книгу, заклинает Шевырёва письма не отдавать без книжки, книжку без писем, и говорит о том, что он надеется, что это будет для них подарок на Новый год. А в это время все друзья страшно ждут второго тома «Мертвых душ». И все уверены, что он посылает им уже готовый второй том. И вот когда Аксаков получил сверток от Гоголя, развернул его и понял, что это не «Мертвые души», а что это Фома Кемпийский, то он, конечно, был не просто разочарован, он был и разгневан в каком-то смысле. Потом он уже сделал запись, что, дескать, конечно, мне теперь самому смешно, как я мог убедить себя, что дело идет о «Мертвых душах». Но мое ослепление разделили все наши. И вот таких квипрокво действительно у Гоголя достаточно много. Допустим, опять он посылает семена своей матушке, а матушка тоже уверена, что он посылает второй том «Мертвых душ». Ну и так далее. Это как бы такой бытовой, но относительно бытовой жест Гоголя. Но ведь этот бытовой жест становится принципиальным инструментом или приемом, когда он работает над своими произведениями. Потому что вот на этих квипрокво фактически построены и его главные, его основные произведения, и «Ревизор», и «Мертвые души». Потому что когда биограф, когда комментатор Гоголя пытается реконструировать и восстановить, ну, с какой-то хотя бы минимальной долей доподлинности то, что происходило в его жизни, то, как развивалась его работа над его произведениями, то он сталкивается с проблемой, как это сделать. И вот в этом смысле, как мне кажется, очень правильно поступила наша итальянская коллега, тоже замечательная исследовательница Гоголя, Рита Джулиани, когда она стала изучать период, когда он жил в Риме. А потому что на самом деле достаточно мало сохранилось документов о том, что происходило, как он жил в Риме, если не считать его писем, которым, ну, я думаю, уже становится понятно, до конца верить нельзя, потому что там есть очень много каких-то нестыковок, несуразностей. И в частности, было обнаружено еще в 1932 году, но потом забыто, документы и материалы, которые касались немецкой колонии в Риме. Гоголь участвовал в карнавале, но сам Гоголь ни словом об этом не обмолвился. Более того, если сопоставить даты, то оказывается, что он участвовал в карнавале ровно тогда, когда, по его собственному свидетельству, он сидел у изголовья больного Иосифа Велигорского, умирающего, на вилле Волконской. И вот таких примеров тоже, в общем, можно привести немало. Иными словами, вот та миражная интрига, которая пронизывает большинство произведений Гоголя, все мираж, все не то, что кажется, это то, что, в общем, определяет во многом и его самого, его жизнь, его писание, и вот ту самую его загадочность, которая, в общем, до сих пор остается преткновением для тех, кто изучает Гоголя, и для тех, кто пытается его так или иначе истолковать. То есть вот таинственным Карлой Гоголь и оставался до конца своей жизни. В следующей лекции о сложных отношениях Гоголя с Пушкиным.